И вдруг Трифилий ясно ощутил, как спадает с него черная ряса, и снова он озорной князь Авалишвили в затянутой малиновой куладже, с красной розой в папахе, с задорно поблескивающей шашкой. И хохот одолел его, восторженный хохот заклокотал в груди. Сверкая глазами, он мысленно восклицал: «Перехитрил, перехитрил вас, лицемеры, мой Георгий Саакадзе! Даже хитрейшего архиепископа, даже святого отца преклоняюсь перед великим хитрецом. А я, лисий хвост, прости Господи, не уразумел, почему когда-то озабоченный судьбой царства Саакадзе даже в большие праздники с трудом находил час посещать храм Божий, а тут перехитрил церковь, выбил из рук святого отца единственное оружие. Ха-ха-ха-ха! Господи, что приключилось с тобой, отец Трифилий? Неуместен твой смех, настоятель Кватахеви. Чему смеешься, неразумный?» Католикос стукнул посохом. «Говори». «Святой отец, смех мой от слов архиепископа Алавертского. Отречь, отречь! Разве не представил преподобный Даниил причины, почему невозможно отрешить Саакадзе от церкви? О, Господи! Не опасно ли отречь чистого душой христианина только по проискам ядовитого барата? Саакадзе уничтожает врагов царства, а Шадиман умножает их вблизи жилища святого отца. Что ты предлагаешь, преданный друг Саакадзе? Я? Я ничего не предлагаю, неразумный враг Саакадзе. А вот католическая церковь многое предлагает Георгию Саакадзе. И не бросится ли отреченный от христианской церкви Саакадзе в широко распахнутые двери католического костела? Вспомните, папа римский давно соблазняет великого Маурави. И кто знает, не поспешат ли за барсом справедливо возмущенные ополченцы, а их слава Святой Троицы еще немало под его знаменем. Глубокое молчание, словно черный обруч, сковал черную братию. Больше светопредставления боялся католикос влияния Рима. Даже турки поощряют растленную деятельность патеров, ибо видят в этом раскол в христианском мире. А разве цари лучше? Не снисходителен ли к проповедям католиков царь Таймураз? Он, вопреки неудовольствию католикоса, разрешил постройку в Кахете пакости католического костела. А Шах-Аббас не держит ли при себе Пьетро де Лавале, яростного поборника пропаганды веры? Нет, неразумно толкать Саакадзе к цепким католикам. Неразумно, ибо, к сожалению, не стало повода. Опять же, точно отвечая на мысли католикоса, продолжал Трифилий, опасно накликать на церковь справедливый гнев паствы. Не ты ли, Трифилий, берешься вразумить Исахана и Хасро Мирзу? Нет, и не мне беседовать с Шадиманом. Мы слишком хорошо понимаем друг друга. И снова воцарилось молчание. Трифилий знал, больше никто не выступит против Саакадзе. Мелькнуло строгое лицо Русудан. Настоятель улыбнулся, успокоенно покосился на католикоса. Тбилисский митрополит Дионисий оглядел Синклит беспокойными старческими глазами. «Не благо вестишь ли нам, преподобный Даниил, какие спасительные мысли нашептывает тебе архангел Михаил?» «Не сподобил меня Господь». «Говори, служитель неба, говори, Дионисий, мое сердце открыто для твоего совета», — настойчиво проговорил католикос. «Обязательно воспользоваться благомыслием Саакадзе и уговорить его сложить оружие. Таково решение церкви. А по стойкости своей и по вере против церкви он не пойдет, и воины, узнав о воле святого отца, немедля сложат оружие. Персу успокоится. Кончится война, распахнутся ворота Тбилиси, грузины снова увидят друг друга, настанет мир. И незачем будет Симону, вернее, Змеиному, прости Господи, князю, стремиться в Мцхета. И под радостный звон колоколов законный царь Теймураз обрушит кару Божью на магометан. А если магометане проглотят Теймураза, и да не свершится накарканное черным вороном, а если свершится, насмешливо проговорил Трифилий. Неизвестно, сколько бы дней продлился колкий спор служителей неба, если бы католикос неожиданно не согласился с Дионисием. Направить его, как митрополита, к Саакадзе, конечно, сведомо Шадимана, для церковного увещания прекратить войну с персами. Сегодня на Майдане большой день. Не потому ли как-то сразу заглох разговор о победе Азнауров у Женвальского моста? Ведь неизвестно, кто помог. Может, правда, сатана в день своих именин, взбесившись, нарядил сатанет в русийские одежды и погнал на Минбаши? Непременно так, заявил кузнец, знавший толк в чертях. Иначе почему Маурави, имея пищали, не заказал свинцовые заряды амкарам-оружейникам? Довод был так неоспорим, что за кузнецом окончательно утвердилась слава знатока чертовых дел. Именно с утра, когда еще не все успели открыть лавки, появился у стабаши глашатаев. Значит, случилось необычное. Водворилась тишина. Неожиданно глашатай объявил царский указ, воспрещающий сарбазам не только буйствовать и грабить, но и что-либо вымогать у жителей. «Купцы, шире открывайте двери лавок», — надрывался глашатай. «Торгуйте, богатейте. Наш светлый царь Симон под свою защиту торговлю берет. Амкары, громче стучите молотками». Светлейший князь Шадиман зорко следит за спокойствием Тбилиси. Никто не посмеет покуситься на ваше богатство. Тбилисцы так жадно вслушивались в обещание глашатая, что не обратили внимания на проезжавшего в праздничных рясах епископа Оловерцкого митрополита Дионисия и на их пышную черную свиту. Только Вардан проводил торжественный поезд испытующим взглядом. В Митехи едут, но ради проверки послал вслед мальчишку. Для Вардана наступило трудное время. Надо было следить не за одним Майданом, но и за Митехи. Там что-то затевалось. Недаром Хасро Мирза, как пригвожденный, сидит в скучном замке. Народ тоже другой стал. Что еще обещает глашатай? Да, нетрудно угадать. Покровительство персов. Покровительство, спаси святая Репсиме. Вардан припомнил утро торговли, похожее на стертый абаз. Звон тот же, облеска нет. Вяло трепыхался флаг над серединными весами, склонялись покупатели, ничего не взвешивая и ни к чему не прицениваясь. И вдруг загремели гири. Красноволосый весовщик изумился, что это, если не проделка черта. На Майдан ворвалась толпа оборванных лиховцев, уподобясь быкам, сметающим все на своем пути, и зайцам с таким ужасом в глазах, что коки-водоносы, скинув кувшины, пустились на утек. Лиховцы ли это? Куда девалась их заносчивость? Настоящие разбойники, сказал однажды кто-то, кому неизвестно, откуда такое богатство. Тогда купец, подбросивший саман царю Теймуразу, подкинул Майдану золотые слова. «Наше купеческое дело торговать, а если искать только честных, то, клянусь саманом, даже себе не продам в долг торбу для осла». И вот теперь, выслушав бессвязный рассказ о буйстве юзбашей, купцы притворно негодовали. А саманный купец посочувствовал. «Не очень огорчайтесь. Водой принесло, водой унесло. Новую рогатку поставьте, пошлину удвойте, все равно народ развяжет кисеты. Летать еще не научился». И не успеет саман в дым превратиться или в навоз, как вы уже пол байдана выпотрошите. Те из лихих, кто не только вопит, но и молчит, когда надо, злобно оглядели хохочущих купцов. Кого учить вздумали? Едва сарбазы исчезли, как лиховцы восстановили рогатку. Увы, им первые же... Плотовщики, что гнали спаренный плот с грузом, подняли их насмех. Разве не знают водяные клещи, что раз важная рогатка уничтожена, то без позволения царя Симона ее нельзя самовольно восстановить? Плотовщики нагло проплыли, держа наготове луки древних великанов, покровителей Атенских скал. Вот лиховцы и прибыли просить князя Шадимана вновь утвердить за ними право, скрепленное печатью царя Баграта. Но в такой одежде не только в Метехе за кизилом ходить непристойно. Им нужны лишь новые чохи, цаги и войлочные шапчонки. Пусть купцы не сомневаются, долг скоро вернут. Кто не знает, одни муравьи не должны богу за подковы. Купцы приятно улыбнулись. «Вах, ваша правда!» и перестали замечать назойливых. И вновь владелец саманных пирамид похвастался образительностью. Он участливо посоветовал речным витязям еще больше разодрать рукава, дабы князь Шадиман понял, что если он не снизойдет до милости и не поможет, то им останется одно — кушать ишачий сыр. Ишачий? Кто на сыр бывает падок, ищет ишака в кустах. О, судьба полна загадок, путь к решению не сладок, если царство на плечах. И все же странно, почему о царстве я знал слишком много, а об ишачьем сыре ничего. Но раз купцы советуют его кушать, значит, он продается. Так думал князь Шадиман, выслушав рассказ Чубукчи о злоключениях лиховцев. Однако, надушив уста египетскими благовониями, Шадиман решил в самой изысканной форме намекнуть Хасро Мирзе о несвоевременном усердии желтолицого юзбаши. Ведь спор с черными князьями о признании Симона царем еще не закончен. Прервав, конечно, вовремя рассказ Гасана о лихе, Хасро Мирза повелел верному слуге надушить один платок лимонными благовониями, это на случай, если Шадиман догадается, что будущий царь Картли Кахети и без него знает, как выгодно для царства разорение народа, особенно когда бегство опустошенных деревень попадает не в царский сундук. Второй платок, да благоухает розами, это на случай, если Шадиман забыл о шипах, которыми царевич Хасро решил угощать желтолицых, белолицых и всех остальных, разоряющих его будущее царство. Но видит пророк Илья, чем-нибудь пока надо жертвовать, чтобы спасти Тбилиси, ибо ханы тоже разноцветные. Выходит... Проучай сыновей, а отцам на пользу пойдет наука. Так о чем я мыслил? Да, о третьем платке. Пусть он издает благоухание Джамбаза, столь любимого непобедимым. Это на случай, если Шадиман забыл, что кони дружины барсов удобряют не только поле битвы, но и конюшни враждебных князей. Чубукчи, если хочешь узнать многое, пожертвуй малым. Угости прохладной дыней и горячим люля-кебабом. Если разговор о длинноруком Минбаши Хайдархане, любимом племяннике Эреб-хана, то я знаю все и даже, и даже то, что мой повелитель Хосро Мирза в тихой беседе посоветовал Хайдар-хану присвоить половину награбленного. Ведь это хан разрешил желтолицому Юзбаши напасть на лихи. А может, ты еще откроешь мне тайну 11 сундуков? «Я в твоей дыне не нуждаюсь», — вскипел Гасан, «ибо еще утром после пятой дыни выпил чашу настойки травы от боли в животе. Но знай, это еще не все. Ты о животе? Тогда лучше толченой корки граната нет ничего. О, Аллах, о животе все! О веселом диве, что подсказал моему повелителю веселые мысли, еще многое. Может, хочешь удивить конями? Ведь на долю Хайдар-хана выпали 70 жеребцов, 30 их ханум и 5 хвостатых евнухов. Нет, я уже об этом забыл. А о чем ты помнишь? — усмехнулся Чубукчи. Может, об остальных 105 конях? Тогда знай, умный племянник Кареб-хана в тихой беседе посоветовал любимому сыну третьей жены, Юсуф-хана, присвоить себе 30 жеребцов, 20 их ханум и хвостатых евнухов, а остаток табуна поделить между любимым племянником Караджугай-хана и любимым сыном четвертой жены Эмир-гюне-хана. Это Бишкеш, ибо они тут ни при чем. Пусть Мохаммед пошлет мне догадку, насколько аршин шайтан растянул твои уши, Чубукчи, если ты через третью дверь услышал то, что я едва уловил через первую. Гасан злорадно фыркнул. Не надо мне твоей дыни, ибо разговор с тобой принес мне желтую скуку. Лучше пойду попробую шестую дыню, охлажденную мною еще перед первым намазом. Долго и сочно хохотал Шадиман. Как мой царевич изволил сказать, мулла клялся, что без его молитвы желтолицый Юзбаши не одержал бы победы над лихи. И помня, совет младшего сына четвертой жены Али увез на трех мулах свою долю. Шадиман захлебнулся от хохота. «Мой царевич, а известно ли тебе, что любимый племянник Гюне-хана угнал к себе тюки с коврами, и глаза Шадимана наполнились веселыми слезами? И арбы с зерном, ибо его с арбазом давно уменьшили долю лаваша. Мой любезный князь, не сочтешь ли ты возможным принять от меня оранжевый платок, благоухающий любимым тобою лимоном?» «Повтори, Гурген-джан, выходит, сухопарый Андукапар, тоже разбогател?» «Хотел, только опоздал. 11-й сундук к себе утащил любимый брат третьей жены Юсуф-хана». «Не все знаешь, друг. Едва Андукапар напомнил Хайдар-хану, что он Андукапар, тоже мусульманин, как налетели юзбаши из других тысяч и стали кричать на Желтолицего, что он, наверное, не думает возвращаться в Иран, раз забыл послать Бишкеш любимому сыну третьей жены Хайдар-хана, а заодно и любимому брату, любимой Хасеги, Ибрагим-хану, и еще любимому племяннику пятой Хасеги Амир-хана. И ради Мохаммеда он должен еще вспомнить о любимом сыне». Туда-сюда оглянуться не успел желтолицый, как остался с 10 бескурдючными овцами и больше ни с одной. Тут Аллах послал желтолицому догадку. «Все повара ханов любят держаться ближе к мясу», и он поспешно приказал резать оставшихся баранов и бросать в котлы, не оглядываясь, так как на них мчатся юзбаши других сотен, конечно, на общий пилав, ибо как раз сегодня пятница. Вдруг Хосро Мирза нахмурился. «Не находишь ли, мой князь, что Майдан слишком долго веселится?» «Царевич из царевичей. На это есть важная причина. 9 амкаров получили от желтолицего юзбаши заказ на 9 попах, которые по жребию получат 9 сарбазов. Еще бы не веселиться, если желтолицый угрожал. В случае невыполнения заказа к сроку он познакомит их с девятой пыткой шайтана. Но еще хуже будет, если они станут требовать плату, тогда к девятой пытке он прибавит еще первые восемь. Видишь, мой царевич, правоверные остаются правоверными. Мой остроумный князь, мне особенно приятно твое веселье, ибо сегодня как раз пятница. Прими в знак моего внимания этот второй платок, благоухающий бархатными розами, славящимся особенно колючими шипами. Мой неповторимый царевич, я с благоговением прикладываю твой дар к моим устам, ибо как раз сегодня они изрекают истину. Твое повеление пригнать к тебе на Стефку невыполнимо, ибо, прихватив своих двух сыновей, она умчалась, куда догадаться нетрудно. Не снизойдешь ли, мой царевич, до желания обогатить мой слух? На что тебе эта отважная грузинка? Снизойду, мой князь, чтобы отстегать ее собственными косами, дабы в другой раз она не распоряжалась тенью непобедимого, как своей собственной. Осмелюсь думать, неповторимый царевич, что не менее достойны ударов по пяткам и юзбаши, пусть в другой раз и они различают, где непобедимый, а где его тень». «Во имя неба, о чем ты, князь? Если шайтан помог им скрыться от тени непобедимого, то пусть лучше воображают, что сам Аллах наделил их крыльями ястребов, ибо они в следующий раз могут непобедимого принять за тень. Тогда, клянусь Кербелой, не дольше, как через час, от них и тени не останется». «Царевич из царевичей, я восхищен твоей мудростью. И мне сам Георгий Победоносец подсказал верные средства наказать больших и малых преступников, я говорю о лиховцах. Старый Беридзи и Нацвали, сохранившие чистые чахи, вступили в Метехи как выборные. Но не успел Беридзи напомнить князю Шадиману о праве лиховцев, определенном царем Багратом, и не успел Нацвали высказать просьбу закрепить вновь за лихи это право, как оба очутились на полу, ибо от грозного крика змеиного князя у Беридзи потемнело в глазах, а у Нацвали из глаз посыпалось то, что напоминало пошлину за прогон похоронной филюги. Увы, это была последняя пошлина лихи, ибо Шадиман, обозвав их плутами, столетиями обворовывавшими царство, объявил, что владеть рогатками, как со дня сотворения мира повелел Творец, должны князья, а не речные черви. Впрочем, и царь Симон окажет лихи милость, саркастически усмехнулся Шадиман. Раз взять с вас нечего, а кормить в башне для опасных преступников тоже нечем, то немедля отберите 200 парней для пополнения царских дружин. Вскоре князь Андукапар выступит на битву с барсом из Насте. Пошатываясь, убрались из Метехи выборные. Спускаясь к мосту, старый Беридзи насмешливо заметил, что отправиться на схватку с Маурави или на кладбище так же одинаково, как получить смертельный удар по лбу или по заду. «А кто отправится?» — угрюмо проговорил тот, кто утром был веселее остальных. «Твой Арсен, говорят, ускакал к Маурави. Думаешь, другие глупее его? Или дорогу хуже знают? Монастыри тоже не откажут в убежище. Веселее от пробуждения солнца до рождения луны давить ореховое масло. Только ореховое, может, из перца давить слезы будем? Давить? Сами без участия перца и орехов льются. Лишь старый Беридзи не говорил о слезах. Он будто даже чему-то радовался. И вдруг осенил себя крестным знаменем. Благодарю тебя, Пресвятая Анчисхатская покровительница воинов. Ряды Муравии пополнят лиховцы, обязанные перед Родиной. Вспоминая злоключения лиховцев, Вардан размышлял. Говорят, речную рогатку Шадиман, скрепив гунджари печатью Симона II, преподнес князю Балавандишвили, любимому родственнику матери Зураба Аракского. И теперь даже им сахури удивляются, устрашаясь Муурави. Князь наполовину уменьшил проездную пошлину, а монеты в Хуржине так и сыпятся. Эх, Муурави, Муурави, как видно, ты и здесь прав, утверждая, что не одни владетели, но и глехи могут стать врагами народа, если страсть к наживе иссушит их совесть, уподобит их души осколком камней. И тут произошло нечто неожиданное, хотя сегодня и не была пятница. Беседа о делах царства велась вяло, хотя на арабском столике и стояла ваза с упругими фруктами, а в чашах Хосро Мирзы и князя Шадимана искрилось старинное вино. Отодвинув кальян, Хосро Мирза недовольно спросил, почему Шадиман поторопился утвердить за князем Павалангишвили право на речную рогатку Лихи? Разве сундук царя Симона не напоминает Аравийскую пустыню? Шадиман удивился, пустыню? А не 11-го хвостатого барана, который отсутствовал в пилаве желтолицего юзбаши? Помолчав, Шадиман вкрадчиво спросил. А не лучше было, мой царевич, утвердить право на выгодную рогатку за Исаханом? Ведь он женат на любимой сестре Шахеншаха. Неожиданно Хосро Мирза обиделся, ибо любил Исахана. Он резко придвинул кальян. Как этот Шадиман осмелился забыть, что он Мирза, будущий царь Картли Кахети, по повеленью Шаха навсегда останется махометанином. Выслушав будущего царя, язвительно заметившего, что еще лучше было бы закрепить право на рогатку за великим Муурави, тем более он тоже грузин, Шадиман неожиданно обиделся и впервые забыв, что в дипломатии самый дешевый товар – самолюбие, скомкал благоухающий розами платок и швырнул на столик. Ну что ж, хотя Муурави с гордостью носит звание грузин, но любимая жена Шахеншаха — его родственница, ибо любимый брат ее, царь Луарсаб, женат на любимой сестре непобедимого. Резко отодвинув кальян, царевич позвал Гасана и приказал подать князю третий платок. Едва взяв платок, Шадиман побледнел и отшатнулся. Хосро Мирза благодушно взялся за четки. «А я думал, любимое благовоние непобедимого больше придется тебе по душе, чем аромат розы. Увы, мой царевич, Муурави некогда помнить о розовом масле, и он не в обиде на Джамбаза, ибо беспрерывно мчась за убегающими, конь благоухает, чем придется». Что же касается меня, то мои любимые благовония, увы, испарились однажды в раскаленных песках Кашана. И тут же Шадиман мысленно дал себе клятву ждать Георгия Саакадзе, чтобы вместе с ним расширить границы Грузии от Никопсы до Дербента. Словно в каком-то забытии смотрел Хосро Мирза сквозь булькающий кальян на князя Шадимана, посмевшего намекнуть ему на промах и молодости. Словно в колеблющемся свете миража он увидел своего хамаданского коня, нагруженного сосудами, с испарившимся розовым маслом. И в этот миг он твердо решил, князь Шадиман никогда не будет визиром в его будущем царстве, ибо царедворец обязан не замечать не только пустые сосуды царственного каравана, но и пустую голову царя. Но время разрыхляет почву для посева, и время назначает час для жатвы. Хосро поднял чашу и пожелал князю из князей многие лета и зимы искриться, как это вино. Шадиман поднял чашу и пожелал царевичу из царевичей многие зимы и лета вдыхать аромат весеннего солнца. Народ беспрестанно пребывал на площадь. Теснота такая, что по паху не уронишь. Из лавок высыпали торговцы, оробщики, спрыгнув с арб, расталкивали толпу, стремясь как можно ближе протиснуться к глашатаю. Плотоводы, зеленщики, коки-водоносы, тулухчи, погонщики оттесняли друг друга. Жадно ловил Майдан обещания Митехи. Победа Хосро Мирзы и, пожалуй, еще больше тайная защита им Тбилиси одурманила горожан. Уже никто не думал покидать город, напротив, даже из близлежащих местечек стремились укрыться за надежными стенами стольного города. Все же свой картлийский царь сидит в Митехе, персы его охраняют. Утомленные войнами и тревогами тбилисцы радовались наступившему хотя бы небольшому порядку и сторонились людей, убеждавших идти на помощь Маураве. «Уже не осталось молодых», — говорили одни. «По старым тоже преждевременно келехи справляем», — сердились другие. «Церковь не благословляет», — хмурились третьи. Что ж то, магометанин, все же свой царь багратит, значит, законный. И как-то незаметно имущие слои Тбилиси отпали от Саакадзе, забыв все сделанное им для возрождения города. Видя настроение горожан, приверженцы Георгия Саакадзе, боясь доносов, совсем притаились и еще больше стали устрашаться обещаний Андукапара, ставшего управителем Тбилиси, отбирать у приверженцев Саакадзе имущество до последней нитки, а мужчин бросать в башню для малых преступников. Такое непременно исполнит проклятый шакал, недаром смулой в мечеть бегает. И горожане уже открыто сторонились явных и тайных саакадзовцев. Но Вардана Мудрого не беспокоили угрозы, он не верил в прочность трона Симона II, не верил в кажущееся успокоение. Нельзя долго удержаться на подрубленной скамье, да еще царю-тюрбанщику ни народу, ни церкви не нужен. И Вардан всеми способами ухитрялся оповещать Саакадзе о положении в Тбилиси. «Купцы, шире открывайте двери торговли!» — надрываясь, кричал глашатай. «Что будешь делать, надо торговать!» — вздохнул толстый купец. «Раз царь хочет! Амкары, такая торговля похожа на кошкины слезы! Правда, не ведут чужеземцы к нам караваны, и меретины тоже не ведут. Даже Самигрелла зазналась, напрасно мигрельцев вспомнил. Все равно, что покойников самим нечем живот прикрыть. Хоть коней, овец пригоняли, из уважения к Маураве пригоняли. Может, не только их уважение подкупал. А ты ржавое железо раньше не видел, как Саакадзе об их одежде беспокоился? Целые караваны направлялся в Мигрелла. Что будешь делать, не любит наш Георгий, когда мужчины без шаровар ходят. Женщин тоже пожалел от холода, персидскую кисею посылал, дешевые шали. Убыточно для Майдана, нечем мигрельским крестьянам платить, почти за даром продавали. За даром? Ты больше всех возил, а почему не разорился? Заал, постарел, а мысли мудрые не понимаешь. Ради дружбы с мигрельским народом. Маураве взамен тебя разорялся, сам убытки оплачивал. А на что дружба с голыми? Нам богатые купцы нужны. Вот князь Шадиман говорит, из Ирана 10 караванов идут. Может и 20 идти. А разве известно, сколько в тбилисские ворота войдут? Правда, картлийцы хоть и привыкли шаровары носить, все же на голубей не похожи. Караваны от врагов потому не похожи. Хорошо, Пануш говорит, отнять от врага все равно, что в битве победить. Амкары, почему такое говорите? Торговля одного бога имеет, купцы везде братья. Го-го-го! Смотрите, люди, на этих братьев друг другу за шаури горло перегрызут. Хе-хе-хе, их общий бог с аршином народился. О-о, весы тоже на прикреплены. Под общий хохот, крик и шутки, глашатай, надрывая глотку, оглушал Майдан уже хриплыми криками. Купцы, открывайте лавки, торгуйте, богатейте, наш светлый царь. Правда ведь Хосро Мирза, царевич Кахети, тоже не хочет разорения главного города своего двоюродного брата, шепнул соседу пожилой Амкар. Еще бы, какой дурак будет грызть дерево, которое облюбовал на доске? Думаешь, для брата, к слову, только троюродного Тбилиси бережет. Кахети-то ему раз потерял временно. У Тушин, говорят, гостить собирается. А ты посмотри, что сарбазы за стенами Тбилиси делают. Тише, говори, Саргиз, лазутчиков у Шадимана больше, чем пыли на дорогах. И, завидев Гзири, крикнул, «Пусть вечно живет наш царь Симон! Большое спасибо от нас!» Опять спокойно можно двери лавки открывать. И когда Гзири проехал, шепнул соседу, «Пусть персы так спокойно верблюжьими хвостами давятся!» Выслушав обещание глашатая о богатстве и защите, Вардан усмехнулся. «Щедрее разговором, чем товаром, сейчас Майдан торгует», и, потеряв интерес к происходящему, пошел к своей лавке. Как раз там, облаготясь о прилавок, гурийский купец спорил с Гургеном. Желтые глаза гурийца так и впились в черные глаза молодого купца. «Не спорь, гуриец, сейчас нет сильнее картли, у нас люди уцелели, дома тоже, базары тоже». Купец, на ваших базарах, кроме унаби, ничего нет, а они на улицах растут. Кто польстится?» — смеялся гуреец. «А вы чем торгуете?» «Злобой. Неважный товар, прибыль только сатане». «В большой торговле и сатане можно лишнее уделить», — вмешался в спор Вардан. «Тем более сатана недавно на русийские одежды разорился, Азнаурам помогал. Эхе-хе, если бы Саакадзе оставил нас в покое». «А тебе чем мешает Саакадзе? Он свое дело знает. Пусть реки хитинских Хосро пожалуют, все равно сбросит с коней». «Сатана помог, или Азнауры сами осатанели, только хорошо, что у Женвальского моста красноголовых угостили». «Ты плохо знаешь, наш светлый царь Симон победит даже Деви, а ты хорошо шутишь», — гуриец громко рассмеялся. «Победила лисица орла, хо-хо, только сама на ужин волку угодила». «Если бы картлийцы в голове вместо сама на ум держали, Саакадзе одной рукой раздавил бы митехского Деви». «Опасный разговор, гуриец, ведешь. Может, подослан?» «Кем подослан? Твоим князем Андукапаром? Чтоб ему шакал язык отгрыз. Руки тоже, все равно магометанин. Повелел он мне тонкий башлык привезти, щупал, щупал. Нет, очень красный. Вынул я из тюка другой. Щупал, щупал. Нет, очень желтый. Вынул белый. Крик поднял, даже княгиня, жена его, прибежала. Ты что, гурийский паук, смеешься? Или не знаешь, что белый цвет у магометан траур? 3 дня заставил в Митехе верблюдов гонять, а купил кувшин кошкин смех собирать. Хорошо ларийский гонец шаль турецкую для жены своей купил, немного облегчил верблюжий гор. Напрасно черный башлык не привез, наверное, такой нужен. Если есть, давай 12 штук куплю, только если тонкие. Тонкий, как лепесток розы, оживился гуриец. Сейчас принести? Можно сейчас. По-твоему, богатый ларийский гонец? Наверное, богатый. Хотел угостить меня вином в Духане золотой верблюд. Только чубукчик князя Шадимана из Метехи не впустил. Не впустил почему? Пленник? Хуже, думаю. Тайный гонец. Боятся, чтобы вино язык не развязало. Жаль, иначе бы мы с тобой хорошее дело сделали. Какое дело? Парча у меня спрятана. Ларе — богатый город. Может, купил бы лариец. Недорого отдал бы, монеты нужны, и тебе за сватовство, Магарыч, пятую часть монет отдал бы. Такое обдумать можно, быстро проговорил Гуреец, облизывая губы. Понесу образчик. Не подходит, увидят в Метехе, велят целиком принести, нам невыгодно, Метехе половину платит. Лучше возьми цаги, будто Арчилу царскому конюху принес. Гонца поможет найти, скажи, хороший чепрак под седло имеешь. Потом потихоньку ларийцу шепни о парче. Не откажется, ибо разбогатеть на этом может. Не говорил, когда выехать собирается. Эго хвастливо заверял, что давно домой хочет, только Хосро мирза держит, дело к владетелю Ларе есть. Думаю, скоро выйдет, велел коня подковать. Это громко крикнул, а когда Чубукчи отошел, шепнул. «Видишь, какой я большой человек. Сегодня князь Шадиман сказал, заедешь к Саакадзе, передашь княгине хорошани послание. Сначала я испугался, но князь, смеясь, сказал, не бойся, барса нет дома, он рыскает за добычей». «Это мне неинтересно, Гуреец, наше дело с тобой торговать. Устрой такое, оба заработаем». Пусть мне мышь в шаровары залезет, если не устрою. Башлыки тоже скоро принесу. За вечерней едой Вардан сказал сыну, когда за парчой лариец придет, посоветуй ему кальян Георгию Саакадзе преподнести. Какой кальян, отец? Вот этот, фаянсовый. Завтра в лавку возьмешь, на видном месте поставь. Скажи, очень он понравился Саакадзе, уже сторговал, только Хосро мирзы испугался, ускакал. Скажи, если к Саакадзе в замок едет, то хорошо его жену задобрить, наверное, за кальян хороший подарок даст. Гурген внимательно слушал отца. По твоему желанию, отец, поступлю, только напрасно мало торговался, переплатил за башлыки. Запомни, Гурген, иногда убыток приносит больше пользы, чем прибыль. Когда все в доме уснули, Вардан, вооружившись гусиным пером, красными чернилами и вощеной бумагой, уселся за писание. Перед ним стоял кальян. В темном фаянсе загадочно отражались неверные огоньки мерцающей свечи. Глава 34. Это было недели три назад. Несколько крестьян-месхов собирали смолу, обильно источаемую огромными соснами. Внезапно молодой месх выронил из рук широкогорлый кувшин с душистой смолой и оторопело уставился на серо-голубую полосу дыма, вьющуюся над самыми верхушками деревьев. Он подтолкнул соседа, подняли головы и остальные. Не то чтобы их удивил дым, его они видели на своем веку немало, но почему цвет другой? Видно, ароматные травы бросают в очаг ожившего замка. Бог всем одинаково дал камень, воду, дерево и воздух. Но почему одни превращают камень в красивый замок, воду в нежный напиток, дерево в удобное ложе и даже воздух в прозрачное благоухание? А другие, кроме едкого дыма своего очага, ничем не наслаждаются. Почему? Старый месх с лицом испещренным морщинами, пальцами подбирая смолу, приставшую к боку кувшина, тихо проговорил, будто опасался нарушить таинственный полумрак, царивший возле укрытого орешником родника. Сатана иногда правду говорит. Бог, не подумав, разделил людей на умных и дураков. Умные повелевают, а дураки вылезают из кожи, отдавая дары доброго Бога избранным. Еще не приехали умные, а дураки уже обращают воздух в фимиам. И пусть месхи не удивляются, какую встречу друг другу устраивают избранные. Теперь недолго ждать грома 30 турецких барабанов и торжественных звуков 18 ахалцихских труб, которые возвестят о прибытии сказочной жены великого картлийца. Говорят, она дочь арагвского владетеля, а раз так, сразу характер покажет. 300 девушек в золотых покрывалах, напоминающих крылья летящих лебедей, будут следовать за малиновой арбой, в которую впрягут 100 белых буйволов с серебряными копытами. На арбу, обвитую розами, взгромоздят 34 бархатных подушки с кистями по углам, напоминающие летний дождь в лощине, и наверху подушек на распластанной шкуре льва, которого разорвал во дворце персидского шаха сам Георгий Саакадзе, будет величаво восседать его гордая жена с лицом неподвижнее мрамора, высоко подняв взамен бубна волшебную лепешку. Сатана клялся, сколько ни отламывай кусков, лепешка вновь становится целой, потому госпожа так щедра. Окружив старого месха, крестьяне слушали, затаив дыхание, позабыв про кувшины со смолой, которые они обязаны доставить богатому эфенде, дабы другие дураки выделали бы из смолы благовонные четки для продажи в Стамбуле. Внезапно звякнуло стремя, бинарцы резко обернулись и отпрянули. На высоком сером коне, сурово сдвинув брови, сидела величавая наездница. Русудан внимательно слушала старика, весело улыбалась, Харышани укоризненно покачивала головой, Дариджан хмурился Арчил, замыкавший поезд. Откинув простую бурку, Русудан приветствовала месхов, спрашивая, здорова ли семья, умножается ли скот, хороший ли урожай сулят виноградники. И веселит ли глаза засеянное поле. Потом Русудан что-то шепнула Иораму. Он вынул из переметной сумы лепешку и протянул ей. Разломав лепешку на столько же частей, сколько было крестьян, наездница протянула каждому из них по куску и, отстегнув от пояса кисет, изображавший бабочку, высыпала на ладонь абазы и словно щепотками соли стала посыпать розданные куски, приговаривая «победа и радость». Бинарцы, казалось, лишились дара слова. И когда старый месх опомнился и выкрикнул ответное пожелание, караван, возглавляемый сказочной Русудан, уже исчез, будто растворился в синеватом воздухе, струящемся между соснами. Воскресное утро. Взбудораженные бинарцы торопились в древнюю церковь не потому, что им хотелось прикоснуться губами к стенам, в трещинах которых зеленел мох, и не потому, что они жаждали разобрать на плитах полуистертые надписи, а потому, что в эту древнюю церковь, восстановленную на монеты Саакадзе, прибыл он сам с семьей и приближенными. Самцхеса Атабага уже давно поколебалась строгость церковной службы. Победа полумесяца над крестом отразилась на уставе, молебствиях и иконах. Месхетские тавады и азнауры, пренебрегая правилами, заходили в храм, брецая оружием, часто не снимая шапок. Поэтому бинарцы вдвойне поразились христианскому благочестию Саакадзе и его соратников. Перед входом в церковь Георгий отстегнул шашку и кинжал, передал оруженосцу, снял папаху и, осенив себя крестным знаменем, вошел под свод. поспешили разоружиться перед ликом Господним и все остальные настевцы. Лишь Папуна замешкался на паперти не потому, что на нем было больше оружия, а потому, что его тесно обступили ящерицы, выжидательно уставившись на него блестящими глазами. Да, они были такие же, как в Насте, как в Тбилиси, как в Исфагане, как в Багдаде. Папуна, вздохнув, полез в карман за кисетом, где у него уже были приготовлены на откуп медные монеты. Проводив глазами ящериц, бросившихся к лоткам, торговавшим сладостями, Папуна с нежной улыбкой вошел в церковь. Он задержался в притворе, следя, как перед святынями преклоняются Русудан, Харышани и Дариджан, прибывшие в церковь не в драгоценных украшениях, а в прозрачных белых покрывалах. В обновленной церкви еще не был восстановлен иконостас. Георгий опустил в чашу абаз, взял свечу, прикрепил к каменному престолу и зажег. Чаша щедро наполнилась звонкими монетами настевцев. Особенно не скупились Пануш и Матарса, ибо считали чудом внезапно возникший бурый туман, благодаря которому они с дружинниками смогли незаметно спуститься по Хевсурской тропе и проскользнуть к Мцхетским горам под самыми красно-желтыми усами кизилбашей. Каменный престол озарился веселыми огоньками. Началось богослужение. Саакадзе благоговейно внимал молитвам. Молилась вся семья, молились барсы. Бинарцы спешили вспомнить чистоту обряда, во всем подражая Маураве. Священник проникновенно благодарил Бога за благочестие, ниспосланное на Маураве. Едва выйдя из церкви, Папуна принялся убеждать Матарсу и Пануша, что Бог на Хевсурской тропе ни при чем, ибо передоверил Арагве шестикрылому Серафиму, которому как раз в этот час банщик тер не шесть крыльев, а, скажем, спину. Иначе чем объяснить, что серый демон, булькая кальяном, сквозь бурый дым, окутывавший горы, весело созерцал бешеный бег по скалистым кручам верующих барсов, а не правоверных шакалов? Возмущенный Дариджан умоляла Пануша и Матарсу и в дальнейшем уповать на всемогущего Господа Бога. Без его воли и воробей не чирикни. Неожиданно ее поддержал Гиви, правда, как бы серый демон не старался, как бы не булькал своим кальяном, все равно ему без помощи Бога не напустить тумана на всю гору. Дато быстро передвинул папаху с торчащей розой с правой стороны на левую, заслоняясь от женщин. В этот момент все подошли к замку. Папуна поспешил подхватить Георгия под руку, дабы показать ему убранные покои. Здесь Русудан постаралась воспроизвести на сте даже комнату наверху, хотя и не круглую, обставила она так, как любил Георгий, а комнату встреч барсов, где любили они спорить и веселиться, разукрасила коврами и оружием по их вкусу. А вина и еда были здесь, как в замке Насте. Растроганный Георгий поцеловал край ленты Русудан, разодетой по-настевски. «Моя Русудан», — подумал Георгий, — «и в лесу не даст мне почувствовать, что я больше не полководец и не великий Маурави, а изгнанный даже из своего замка Витязь Картли, скитающийся по развалинам Отечества. Но да повернет судьба свое лицо ко мне, да сопутствует мне удача. Я еще найду способ вернуть Отечеству свободу, вернуть блеск и радость, вернуть без войска. Но кто скажет, где мне взять войско? Какими средствами излечу вечную слепоту картлийских князей, увы, владеющих дружинами? Есть одно лекарство — меч в сердце. Но разве сейчас время? Нет, я продолжу путь, начатый в Сурами, Продолжу с народом, с охой, покоряющим землю, заставляющим подыматься всходы, добывающим хлеб и вино, с амкарами, что выковывают оружие, вонзающееся в грудь врага. Надо еще раз плечом подтолкнуть век. Надо воодушевить народ, собрать всех до одного, как стрелы в колчане. Только в сердце народа настоящая ненависть и настоящая любовь. Кто верит в народ, тот победит. Саакадзе вздрогнул, быстро поднял голову, рука Русудана опустилась ему на плечо, и она села рядом. «Вчера до твоего приезда, мой Георгий, у нас волнение было». «Волнение? Напал кто-нибудь?» «Нет, дорогой, кто посмеет. Арчил так укрепил замок, что подступиться нельзя». «И потом ты знаешь, да, моя дорогая Русудан, благодаря обнаруженному мною тайному ходу из подвала в лес, я взял этот замок, разрушенный врагами во время Луарсаба I. Сейчас я спокоен, в подземелье укрыты сундуки с одеждой, едой и бурдючки с вином. А лес всегда даст тебе прибежище, хотя, надеюсь, и не дойдет до этого». Видно, Шадиман сам не верит в прочность царствования Симона, ибо замок в Насте до сих пор цел. Так что ж случилось вчера? Иорам ослушался Арчила и самовольно ушел с башни, где должен был стоять, пока трижды перевернутые песочные часы не покажут срок. Говорит, пить захотел. Ушел со сторожевого поста мой сын. Предательство и беспечность с малого начинается. Как поступил Арчил? Сурово. Изгнал Иорама из числа стражей и запретил ему подходить близко к стене. Отнял коня и шашку, потом обругал приспешником Таймураза. Иорам хотел драться, но без шашки какой поединок? Ко мне прибежал. Ты не защитила? Нет. Целый день страдал мальчик. Папуна хотел вмешаться, я воспретила. Вечером Иорам, совсем желтый, за советом ко мне пришел. Что ты, моя Русудан, посоветовала? Выпросить у Арчила позволение искупить вину, испытав на серьезном деле. Долго Арчил и слушать не хотел. Папуна все же вмешался. Хорошани поручилась, на силу уговорили. Сегодня всю ночь Иорам на восточной башне простоит. Если рассвет застанет его бодрым, Арчил обещал вернуть шашку и коня. Молодец, Арчил, но напрасно сразу простил. Надо было вернуть только шашку, а коня, если через месяц не будет вины. И через год не будет, мой Георгий. Очень испугался мальчик, говорит, на всю жизнь запомнит обязанности стража. «Кажется, разговор развлек Георгия», — подумала Русудан и стала рассказывать, как решила устроить дом на зиму. Потом, тесно прижавшись друг к другу, долго молчали. О чем думал Георгий? Быть может, о странной тишине, внезапно оборвавшей смертельную поступь жизни. Или о том, что вот он, чужестранец, в когда-то родной стране и не знает, как быть дальше? Нет, дума моя о большем, о страшном. Где союз Азнауров? Где ополченцы? Возможно ли жить, если половина сердца оставлена там, по ту сторону рогатки? Как воссоединить уже распавшееся? Во имя чего всегда воевал, знаю. Но ради кого сейчас воюю, самому не ясно. Какому царю достанется моя победа, если не будет поражения? Не задают ли себе подобный вопрос ополченцы, не щадящие ни своей жизни, ни последних сынов? А если меня спросят, что отвечу им? Сражайтесь за Картли. Но испокон веков они сражались за Картли. И кто сейчас распоряжается царством? Не цари, а призраки в коронах. Так что же пожнут ополченцы на поле битвы, ермо и цепь? А я веду ополченцев, значит, Неужели обманываю народ? Нет, тысячу раз нет. Воюем мы за обновленную Кашкль, за новое знамя, на котором будет начертано «Царь и народ». О, скорее бы прервать невыносимую тишину, она способна задушить все смелые замыслы. И словно угадывая тяжелые думы любимого, Русудан тихо сказала: «Тишина — предвестник бури. Не бойся ее, мой Георгий. Куда бы злонамеренная судьба нас не забросила, мы останемся такими, какими созданы, буйными и непокорными. Никто не в силах лишить нас душевной гордости. Пусть люди не увидят ни твоих сомнений, ни моей печали». Замок спал, только сторожевые башни бодрствовали. На одной из них стоял на вытяжку Иорам, положив стрелу на тетиву. Раза два ему даже показалось, что кто-то крадется к башенке, но, вперив взгляд в черную ночь, он скорее угадал, чем увидел. Арчил проверяет посты. Когда что-нибудь ждешь, оно не торопится прийти. Ночь черная, бесконечная. Когда же тебя сменит день? Кажется, чуть-чуть побелело небо. Издали прохладный ветерок донес несмелый призыв ночной птицы. Потом перед рассветом петушиный крик. Что-то чирикнуло на ветке. Рядом, разделяя испытание с любимцем, недовольно зевнул волкодав.